С площадки товарного вагона он смотрел на знакомый лес, избеганный вдоль и поперек с ружьем или грибной корзинкой. Вот переезд и желтая песчаная дорога в село, куда он бегал в школу. Поезд сбавил ход, и Баклаков спрыгнул в мягкий песок откоса. Прыгать с поезда он умел. Обучился в те времена, когда на восток, на заводы Урала, везли битую военную технику, и он поселялся в каком-нибудь танке или у исковерканной пушки, чтобы открутить понравившуюся железку. У него имелся целый арсенал, вплоть до ручного пулемета Дегтярева, пока отец не побросал все это в реку. У стрелочной будки маячила знакомая фигура – Алексей Гаврилович, старый бабник. Стрелочник перевел стрелку, посмотрел на него и ушел в будку. Не узнал. Баклаков зашел вслед за ним. Пахнуло чаем, самосадом, закрученным в газету, и вагонной смазкой. Стрелочник протянул ему крестьянскую руку и сказал: «Что долго ехал-то, Сергей Александрович? 2 дня как похоронили». Он долго сидел в маленькой комнате, в которой прожил 15 лет. Комната была грязной, давно не беленной. На столе запыленные пузырьки с лекарствами. Видно, отец давно болел. Огромная печь занимала половину комнаты, остальную часть – комод и кровать. Он забыл, что они жили в такой бедности. Запаянный таз под рукомойником – баранье одеяло на кровати. В комоде в нижнем ящике лежали его железки, открученные от военного имущества, лески, порох и дробь. Он нашел альбом с фотографиями. Отец – бравый телеграфист, мать – учительница в длинном белом платье. Какие-то чеховские времена. Давно все это было. Даже не верится, что это его родители. Когда-то Баклаков размышлял на тему, крестьянский он сын или сын служащих. Отец самоучка из деревни пробился в телеграфисты. Был в армии Брусилова, погибал в Мазурских болотах и первым в армии принял телеграмму об отречении царя. Но когда отца избрали председателем солдатского комитета, он использовал служебное положение, чтобы приложить полковую печать к удостоверениям об увольнении всем, кто хотел, в том числе и себе. И вернулся в деревню крестьянствовать. Из деревни его извлекла мобилизация на восстановление разрушенных железных дорог. Одно время ему предложили заведовать губернской радиостанцией. Отец отказался из-за болезни, так с усмешкой объяснял он. И прожил жизнь дежурным по станции, при огороде, корове, поросенке, картофельном и ячменном поле. Мать умерла сразу после войны. Та чеховская гимназистка осталась только на фотографии. Сколько Баклаков помнил, мать была неотличима от крестьянской женщины. Загорелое морщинистое лицо, искривленные работой и ревматизмом руки – кирзовые сапоги, платок, телогрейка. Она ходила по глухим лесным деревням, ликвидируя безграмотность. В зимние волчьи ночи мать брала с собой вильцы, двухзубые небольшие вилы, которыми разбрасывает на полях навоз. В военные годы казалось, что волки всего мира собрались в вятских лесах. Преподавала в начальных классах, вела приусадебное хозяйство. На зарплату семью было не прокормить. Баклаков вдруг подумал об их полярной гордости, их суперменстве и уверенности, что они соль земли. «А ты ходил по лесным деревням в зимние ночи, из ночи в ночь, когда волчьи стаи нагоняли ужас на всю округу?» Бог мой, с отчаяньем думал Баклаков. Почему я не понимал этого раньше? Пришла тетя Ариша, жена стрелочника Алексея Гавриловича.